«Всем нам известно, зачем мы здесь собрались!» — снова выкрикнул Боркин. По застывшему строю пробежала волна ропота, словно зашелестели под дуновением ветра деревья. Ричард всмотрелся в лица, увидел в первом ряду Стиви. На груди хромированная звезда. Значит, малыш Стиви выслужился в офицеры. Рядом со Стиви стоял Джозеф Рей. Вдруг до Ричера дошло, что Джексона здесь нет. Нет лица со шрамом. Он проверил еще раз, всматриваясь в каждое лицо. Да, Джексона на плацу не было. Ричард стиснул зубы, чтобы сдержать усмешку. Значит, Джексон где-то притаился. И у Холли еще есть надежда. Она его увидела. Выглянув из леса, Холли увидела поверх сотни голов Ричера, стоявшего рядом с Боркином, со скованными за спиной руками. Он обвел взглядом толпу. Его лицо оставалось бесстрастным. Холли услышала слова Боркина. «Всем нам известно, зачем мы здесь собрались». Она подумала. «Да, я знаю, зачем я здесь. Знаю, зачем я сюда пришла». Холли огляделась по сторонам. 100 человек, автоматические винтовки, пулеметы, гранаты. Боркин, стоящий на ящике с поднятыми руками. Рядом с ним Ричард, беспомощный. Холли стояла, скрытая деревьями, с бешено колотящимся сердцем. Она шумно вздохнула, собираясь силами. Перевела Ингрэм на одиночный огонь и выстрелила в воздух. Вышла из леса. Выстрелила еще раз, и еще. 3 выстрела в воздух. 3 патрона израсходованы. 27 остались в магазине. Холли снова перевела пистолет-пулемет на автоматический огонь и решительно двинулась прямо на строй, водя дулом из стороны в сторону. Люди боязливо расступились. Одинокая женщина медленно шла через толпу из 100 человек. Люди с опаской пятились в стороны, а когда она проходила мимо, снимали с плеча оружие, передергивали затворы и целились ей в спину. Следом за Холли неспешной волной катился громкий металлический лязг. Когда она дошла до первого ряда, ей в спину были наведены 100 винтовок. «Не стрелять!» — пронзительно взвизгнул Боркин. «Это приказ! Никому не стрелять!» Он спрыгнул с ящика. Его лицо было искажено в панике. Широко раскинув руки, Боркин нелепо заплясал вокруг Холли, загораживая ее своей огромной тушей. Никто не стрелял. Хромая, Холли отошла от Боркина и повернулась лицом к толпе. «Какого черта ты задумала?» — испуганно вскрикнул Боркин. «Неужели ты собираешься перестрелять 100 человек из этого пугача?» «Нет», — покачав головой, тихо промолвила Холли. Перевернув Ингрэм, она приставила дуло к себе к груди. «Но я могу застрелить себя», —